Глава 6. Эпилог. Среди стен его погребено мое счастье, жизнь моей жизни, страхов. Целую ночь и весь день Бутурлин ходил по пожарищу. От своих соседей узнал, что его старый дом загорелся первым, сразу в разных местах, каким-то особенным красным пламенем. И, несмотря на то, что все окна и двери его были открыты, никто не вышел из пылающего дома, как будто бы и самый дом не был обитаем. С опаленными бровями и лицом, растрескавшимся от жара, Федор пробирался среди еще не остывших головешек, тщетно ища найти останки Жервезы. Толпы москвичей стояли в молчании поодаль, и никто не решался подойти к потрясенному до предела вдовцу, стоящему на попелище своего дома. Бутурлин стоял недвижно, что-то соображая, стремясь что-то уловить своим помутневшим сознанием. Внезапно почувствовал, что его левая рука сжимает толстый том «Арс Моренди», похищенный им из Брюсова дома и автоматически носимый целые сутки. Федор взял его в обе руки, раскрыл на роковой странице, но сколько ни силился, не мог понять даже слов, написанных на ней дрожащим латинским почерком. Захлопнул книгу и бросил ее в груду тлеющих бревен. Старинный пергаментный переплет начал тлеть, и страницы нюрнбергских печатников долго коробились, не загораясь, потом вспыхнули каким-то зеленоватым пламенем. Федор безумными глазами смотрел, как огонь поглощал страницу за страницей книгу, пока чья-то рука не опустилась на его плечо. Князь Михаил Андреевич Голицын вывел его из пожарища.